Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат проза, стихи и песни христианских авторов. Зябкость пустынной ночи готовилась сдать позиции первым лучам сначала теплого, а затем палящего южного солнца. Большой петух завидных размеров с пестрыми крыльями, огненно-алым гребнем и сине-черным хвостом и парой прославивших его на всю округу легких, по обыкновению проснувшись, обвел круглым глазом свое спящее царство и спрыгнул с насеста на холодный каменный пол тесного курятника. Строгим солдатским шагом вышел в не менее тесный дворик, изредка подергивая крыльями и, уронив жесткое перо, застыл на мгновение. Подобно серым камням, корзинам возле дома и другим предметам серого предутреннего двора, он как бы слился воедино с окружающей средой, неразличимый человеческим глазом. Тень в спящем мире теней. Но через мгновение все изменится. Тень взмахнет короткими крыльями и взлетит над серостью мира. Жесткие когтистые ноги опустятся на угол глиняной крыши, на привычное место восточной стены. С этого пьедестала легко поверить, что только благодаря твоему певческому таланту просыпается солнце, и что выходит оно в основном для того, чтобы лицом к лицу встретиться с пернатым повелителем утра. Медленно и почтительно поднимаясь из-за горизонта, огромное светило вскоре предстанет перед нарядной птицей во всем своем золотом величии и, сравнявшись с ним в великолепии, сможет перенять у него власть над днем. В надтреснутом эхо, наполняя собой спящие закоулки и нищие дворы, отразится обязательный ежедневный звонкий зов петуха. Редкая хозяйка останется неразбуженной, когда можно было бы понежиться в кровати в такой ранний час. Потягиваясь, проснутся мужчины. Детишки, сонно отбиваясь от будящих их матерей, попытаются отхватить парочку лишних минут дремы. Вся округа зашевелится, потянется, стряхнет с себя серость и проснется. Встречая очередной трудовой день, полный привычных забот по хозяйству, домашних обязанностей и изнуряющей работы в поле под раскаленной золотой монетой солнца, ветра опять не будет. Близится утро, но еще ночь. Серый мир спит в своей серости. Еще не взошло солнце, не проснулись люди. Еще не угас ни ночной костер, ни говор греющийся у небольшого костра компании. Еще не предан Мессия, не пропел петух, не заплакал Петр. Золотистое утро приходит, пробуждаются птицы от сна. В эту ночь наш Спаситель находит себе место под пытками зла. Его руки веревками свяжут, будут злобно смеяться над ним. И глаза темной лентой завяжут. Прореки скажут, кто тебя бил. Но он примет удары безмолвно, хоть на теле от пыток следы. Так воздаст за добро мир греховный. Так ему воздаем я и ты. Утро золотом солнца сияет, птицы вьются, летают давно. Перед смертью Иисус собирает тех, кому нести слово дано. С ними вечер последний проводит, преломляя им хлеб раздает. И на гору воспевший выводит, в Гефсиманию кротко идет. Там, на камне могучем склонившись, будет в небо молитвы он слать, и кровавые капли, скатившись, к камень твердый начнут покрывать. Утро с тучами кажется строже, всем известная птица поет. Наш Христос под тяжелою ношей по дороге к Голгофе идет. Ржавый гвоздь в его тело вопьется, шип терновый вонзится в чело. И последний к Отцу вопль несется: «Не вмени, Отче, людям сего». И хотя тот предатель лукавый, а не я ли, как все говорил, Божий Сын ради будущей славы всех людей на кресте искупил. Утро красками снова пылает, птицы рано порхают в ветвях. У открытого гроба рыдает Магдалина, склонившись в дверях. Но сквозь слезы учителя слышит: «Не печалься, душа, я живой, и хотя мир жестокостью дышит, не оставлю и буду с тобой. Пусть же утро быстрее настанет, когда мертвый воспрянет от сна, кто Христов в новом теле восстанет, чтобы жить вечно в доме Отца». Зима капелью с нами попрощалась, и вновь пришла цветущая весна. В сердцах царит евангельская радость о воскресенье славного Христа. Христос воскрес, и души оживают, и отступает смерть, повержен ад. Христос воскрес и с нами пребывает, и дух тому невыразимо рад. Бегут ручьи, щебечут звонко птицы, и аромат цветов волнует грудь. Улыбки появляются на лицах, весна приоткрывает жизни суть. Не умолчать в пасхальный день спасенным, и клич знакомый слышится с окрест. Пускай услышат ныне миллионы: «Христос воскрес! Воистину воскрес! Воскрес! Ты слышишь? Иисус воскрес! Сильнее смерти Он, сильнее ада! Он победитель! Он творец чудес! Нам унывать, нам мучиться не надо! Пусть давят обстоятельства вокруг, мир не запачкан, а облит грехами. Но мы с Иисусом, слышишь, милый друг, мы с Иисусом, и Спаситель с нами. Воскрес Он, это значит, будет день, как снег растаял, грязь уйдет земная. Мы в чистом царстве будем, сердцем верь, там нет греха. Я твердо это знаю. Там Он воскресший, свет и солнце Он. Там я и ты в небесном, славном теле. Весь ужас грешной жизни, словно сон, растает навсегда, на самом деле. И никогда не кончится любовь, взаимопонимание и блаженство. Пролил Христос за это свою кровь, чтоб жизнь нам подарить и совершенство. Христос воскрес – не притча, не легенда. Христос воскрес – не праздные слова. Распят Он был и умер стопроцентно. Но смерть сдалась, сдала свои права. Над Богом не имеет она власти. Гроб, где лежал Спаситель, точно пуст. Мой друг, на Пасху ты не слышишь, здравствуй. Приветствие звучит, воскрес Иисус. И если ты ответишь этим словом, воистину воскрес, себя проверь. А веришь ли, что там, во гробе новом, сам Бог открыл для вечной жизни дверь? Он первенец из мертвых, но и прочим, кто верить этой вести поспешит, Господь откроет для прозренья очи. О вечной жизни всем Он говорит. Кто верит во Христа не как в легенду, а как в реального Творца Вселенной всей, тот тоже после смерти стопроцентно воскреснет для прекрасных вечных дней. Сном погребенного спал мой Спаситель, дня предреченного ждал мой Господь. Смерть победив, Он воскрес, посрамивший всех врагов небес. Он восстал из царства мрака, вызвал свет, царству славы вечному предела нет. Он воскрес, Он воскрес, аллилуйя, Он воскрес. Тщетно хранят они ложе Христова, гроб опечатали с телом Его. Смерть победив, Он воскрес, Он воскрес, посрамивший всех врагов небес. Он воскрес, Он восстал из царства мрака, вызвал свет, царству славы вечного предела нет. Он воскрес! Он воскрес! Он воскрес! Аллилуйя! Он воскрес! Смерть побеждается жертвой своею, плен расторгается кровью Христа. Смерть победит, Он воскрес! Посрамивший всех врагов небес, Он воскрес, Он восстал из царства мрака, вызвал свет, царству славы вечному предела нет. Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, Он воскрес, аллилуйя, Он воскрес. Христос воскрес! Цветут цветы! Цвети для Господа и ты! Пусть Божьей жизни аромат дохнет вокруг, как Божий сад. Христос всегда любил цветы, но сколь дороже Ему ты! Ведь за тебя Он жизнь отдал и чадом Божиим назвал. Придите, дети, в Божий дом и пойте Господу псалом. Стихи свои вы расскажите! От всей души Ему служите. Сегодня праздник воскресенья. Мы воздадим Христу хваленье. Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть льется пенье до небес. Господь словам детей внимает, их вновь и вновь благословляет. И в небе ангельское пенье провозглашает воскресенье. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, подготовленную радио «Голос мира», в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Мы еще раз всех вас поздравляем с этим чудесным весенним праздником Пасхи словами «Христос воскрес!».